Глава 129. Пластик, железо и прочее. Бомба взорвалась прямо над центром города на высоте 800 метров. Для этого Фастхок сделал подскок, поскольку продвигался к центру, огибая немногочисленные высотные здания. Заметить его непосредственно не успевал почти никто, однако сверхзвуковой удар, настигающий нерасторопных, выводил из ступора любого. В двух случаях это даже привело к авариям. Какие-то автомобили покорежили друг друга. Теперь их водители выбирались из совершенно недоформированных салонов, собираясь выяснять отношения между собой и полицией. О, как медленно, бестолково и статично это выглядело сравнительно с обгоняющим звук и ворочающим рулями монстром. Те, зависшие в предыдущих, уже не имеющих значения секундах и кварталах водители, еще только смаковали во рту первые грубости, а Фастхок уже задирал плоское акулье рыло кверху, стремясь преодолеть последние сотни метров, менее чем секундный отрезок, своего окончательного маршрута. Из пункта А вышел курьерский. Теперь он прибыл в пункт Б с точностью до 15 метров. Она могла быть десятикратно выше, если бы Фастхок использовал спутниковую топопривязку. Но он ее не использовал. После истории с громовержцем генералы побоялись доверить спутниковой локации столь серьезное дело. С точки зрения особо логичных пентагоновских гуманистов, умопомрачительная скорость Фастхока делала доброе дело. Поскольку ракета домчала от окраин до центра в считанные мгновения, ее появление не успело никого напугать, родив в голове картину совсем скорого кошмара. Следовательно, массовое убийство должно было состояться без предупреждения, а значит, без напряжения психики пациентов. Ведь право, что они могли почувствовать, если скорость передачи болевых сигналов в теле около 200 метров в секунду, а испарение биомассы в зоне воздействия вспышки – миллионные доли. Так что гуманизм здесь все-таки присутствовал. Пусть и в несколько специфическом варианте. Представьте, как бы перенапряглась и расстроилась нервная система жителей, если бы это была какая-нибудь неторопливо планирующая на парашюте бомба. Так ведь еще ползущий по небу Б-1 насторожил бы дремлющее подсознание. Могли быть слезы, напуганные дети и всякие прочие неприятные факторы, возникшие еще до, а не после. С другой стороны, с точки зрения нанесения ущерба, возможно, гуманнее было бы взорвать бомбу где-нибудь ближе к окраине. Все же средь бела дня деловая активность, а значит и плотность человека тел на километр квадратный в центре города выше, но рациональный гуманизм и так проявил себя при обсуждении выбора цели. Ведь в каком-нибудь Кейптауне при подрыве аналогичного боеприпаса над центром гарантированно уничтожался миллион двуногих обоего пола. Продолжая военная мысль двигаться в этом направлении, гуманизм неизбежно одержал бы тактическую победу. В таком случае бомбу вообще следовало взрывать в какой-нибудь пустыне Калахари, предварительно оповестив о шоу весь мир. Но вся хирургически рассчитанная операция по подавлению задирающей голову Африки тогда бы расстроилась, потеряла смысл. Блумфонтейн приносился в жертву для того, чтобы избежать гораздо больших потерь. Возможно, это так и было. Мы имеем перед глазами только одну реальность, так что проверить с достаточной надежностью другие вариации нельзя. Воздушный взрыв предпочтительнее наземного по двум главенствующим соображениям. Первое, антигуманное, исходило из чистого рационализма. Радиус поражения при атаке такой уязвимой цели, как город, резко увеличивается при возвышении. Второе произрастало как из рационализма, так и из того же гуманизма одновременно. Несмотря на то, что сейчас применялась чистая бомба в пределах возможностей физики по нейтрализации остаточной радиации, все же радиоактивный фон должен был присутствовать. Смещение взрыва вверх, то есть увеличение рассогласования гипоцентра и эпицентра, уменьшало местную остаточную радиацию почти втрое. С точки зрения перспектив будущей застройки образующегося сейчас пустыря, это являлось действительно гуманной акцией. Снимем шляпу перед математикой. Естественно, чистая внутренность перемолотого в атомы фастхока все равно инициировала радиоактивный фон. Его порождала сверхмощная световая вспышка, великанским фотоаппаратом высветившая все неровности окружающего рельефа. Затем она же породила ударную волну, ибо не выскакивает же уплотненная воздушная стена непосредственно из небольшого объема восхока. Блумфонтейн не был центром мира с плотной небоскребной толкотней, потому их массивные алюминиево-пластиковые тела не заслонили мелкие, вжавшиеся в землю строения. Слепящий свет, а затем кувалда воздуха навалилась на 5, 3 и одноэтажные домики несколько сверху. В бессмысленном усилии некоторые из домишек пытались заслонить с собой соседей. Они даже дулись в объеме, вбирая внутрь энергию, прессующей кирпичи волны. Все тщетно. Здесь использовались силы куда более высокого порядка, чем обычная механика. И домики лопались, рассыпались скорлупой. В этих краях не бывало землетрясений. Африка – старый, достаточно устойчивый материк. А потому здесь никогда не прививалась сейсмостойкая архитектура. А за счет относительно мягкости климата фундаменты тоже имели небольшую углубку. Так, полметровка, на всякий случай против размывания дождями. Короче, в этих условиях можно сказать, что город просто взлетел. Правда, он уже и не был городом. Теперь он даже не был перемешанным скоплением запчастей для постройки города. Локальной победой, подвешенной в воздухе энтропии. Вот чем это было. Разумеется, где-то в этих крошившихся и прессующихся скорлупках находились живые существа. Точнее, остатки живых существ. Сложные биологические цепочки, продолжающие испаряться и перемалываться окружающими ошметками более твердых субстанций. Даже воздух сейчас стал твердокаменнее этих слабых молекул. Он запросто перетирал их в порошок. Случайные наблюдатели, оказавшиеся не слишком близко, могли за бесплатно полюбоваться растущей в небесную серость искусственной горой. С расстояния она казалась достаточно плотной, ничуть не хуже и даже выше настоящих гор. В какой-то мере такая точка зрения полностью соответствовала действительности. Просто эта структура создавалась не на столь большой, как горы, срок. Ну что же, человек еще не являлся достойным конкурентом природы в плане растягивания своего творчества в вечность. Он только вышел на стартовую линию. Зато форма новой горы отличалась привычной экстравагантностью. Никто еще не отменял грибовидную заливку ядерного взрыва. Правда, спутнику фоторазведки, двигающемуся в полной безопасности 200 километрами выше, он представлялся несколько с другого ракурса. Ну что же? Век торжества демократии оставил свой след. Каждый мог иметь свою индивидуальную точку зрения на мир.